Глава 33. Гонг Эйниона. «Добрый вечер, призванные!» — торжественно произнес Октиус. 20-й день демонических игр закончился, и я могу с уверенностью сказать, что завтрашний станет последним. Гонг Эйниона уже прозвучал!» Он ударил сегодня под конец дня, и после долгого однообразного кача все с облегчением восприняли завтрашнее окончание игр. Высыпав из капсул, мы столпились и принялись бурно обсуждать, что теперь делать. Все, кач закончен, завтра в последний бой. Расслабились только в зале торжеств, поужинали и стали ждать Октиуса. Иосиф лениво потягивал вино, Вито переговаривался с Рената, баюкая в руках шот с виски. Девчонки, Дестини, Мари, Ольга, Анастасия, Мишель и Эллисон смаковали коктейли. Питер Лисгафт хохотал над шуткой Нико Цветика. Джокер хвастался новыми бомбами, а Нобу кулинарными рецептами. Настроение царило почти праздничное, ведь уже послезавтра мы полетим домой. Распорядитель спустился на сцену, оглядел наши лица и покачал головой. 24 призванных, почти в 20 раз меньше, чем прибыло сюда. Но все же больше, чем нужно, чтобы объявить кого-то чемпионом без победы над Авадоном. Напомню зрителям, что в демонических играх, в которых не повержен финальный босс, победителем может стать только последний выживший на момент закрытия портала. Такой вариант мы даже не рассматривали. Столько пройдя вместе, передраться между собой в последний день? Ну уж нет, лучше попытать счастье с боссом. Гай Берро Ноктиус как-то странно посмотрел на меня и продолжил бодрым голосом. Учитывая обстоятельства, мы не ограничимся яркими моментами сегодняшнего дня, а покажем ключевые эпизоды всех 19-х демонических игр. Напомним зрителям, какой путь к финалу пришлось пройти каждому из выживших призванных. Большую часть времени показывали хайлайты первой половины игр, вплоть до разгрома последних гейзеров. Эта декада была самой богатой на события. День открытия, когда лица почти 400 призванных сияли в предвкушении, а меня объявили худшим игроком и наградили проклятым калекой. Первые сутки, когда все могло для меня закончиться, не начавшись. Октиус напомнил, что пока основная масса тащила меня к пропасти, чтобы потом добить на выходе с кладбища, крепкая группа Хелфиша, куда помимо Модуса и Т-Модуса вошла Анна из красоток, в первый раз продемонстрировала, что как минимум не собираются мне вредить. Показывая, как я неподвижно сижу на дне провала и медитирую, ведущий заметил. Никто не мог даже представить, называя Скифа худшим игроком первого дня за бездействие, что именно благодаря этим часам на дне, медитируя, он заложит фундамент будущих побед. Потом показали фееричный второй день, когда я в виде тряпичной куклы под параличом собственным телом играл в боулинг другими призванными, назначенными мной на роль кеглей. Третий день я провел статистом под проклятием Авадона, зато надо мной и рядом развернулась настоящая мясорубка. Именно тогда рыцарь света Харму Лав взломал печать 666 этажа, а Кецаль накрыл меня эгидой, чем спас от обнуления. На четвертый день Авадон сумел повредить эгиду, и на его лапах-щупальцах мне удалось прокачать безоружный бой и объем духа. Октиус напомнил о давно покинувшей игры троице шульцев, атаковавшей меня в лесу, на той самой поляне, где на следующий день развернулась битва с участием почти всех призванных. В тот день, пятый по счету, Дестини дважды могла со мной расправиться. И оба раза меня спасали наградами, выданными лучшему игроку. Сначала Тисса своим криком королевы Банши, потом Мейстер, пентаграммой побега. Пока рассвирепевшие маркеры и дестеры уничтожали ремесленников и людей Кицаля и Хелфиша, которым не удалось скрыться, я бегал по лабиринту деспота. В тот вечер я был так доволен украшением демона, что и подумать не мог, какие проблемы он еще доставит. «Поистине, шестой день игр стал переломным!» Воскликнул Октиус, рассказывая о том, как я обезглавил рейд Маркуса. На седьмой день оставшихся врагов возглавил варвар-берсеркер Гейзерих. За восьмой он получил награду лучшего игрока. Весь девятый строил планы, как использовать пентаграмму ослабления максимально эффективно. А на десятый он и его подонки-соратники чуть не обнулили наш рейд, но вылетели с игр сами. Спасибо деспоту. Без него, уверен, до Вадона нас добралось бы раза в три меньше. Очистив деревню от гейзеров, мы разок оставили персонажей на ночь в таверне ради часового бафа в 10% к набору опыта, но перестали так делать, поняв, что на путь туда-обратно уходит слишком много времени. Мы понимали, что гонка Эйниона ударит в любой момент, и потратили день на то, чтобы восстановить потерянные уровни союзников, а потом устремились вниз, перескакивая этажи. К этому моменту все были прилично одеты, владели эпическим оружием, а потому нигде не задерживались, ориентировались на собственный прогресс, стараясь всегда сохранять разрыв, уступая мобам в уровнях, и за счет этого получать скиллов больше опыта. Но и цена ошибки выросла многократно, ведь после 200 уровня за смерть стали отбирать не один уровень, а 10% от текущего. К тому же с дисциплиной поначалу были проблемы. В нормальном рейде каждый знает, что делать. В нашем Хелфишу приходилось отслеживать даже состояние экипировки некоторых членов группы. Нобу, к примеру, забывал о ремонте и мог в бою остаться без штанов, а Ольга воротила нос от рейдовой пищи. Ну, невкусно ей было. Но все же, терпеливо разъясняя им основы боя и важность выполнения команд рейд-лидера, мы добились своего. Крафтеры возмужали, если так можно сказать, и играть стали на приличном уровне. «А почему бы мне не поучаствовать в боях на арене?» — задавался вопросом Цветик, шинкуя саблями очередного моба. «День ото дня лучшим называли меня. В дальнейшем, получая награды, я копил их, собирая полный арсенал для боя с Авадоном. Однако кое-что все же тратилось на то, чтобы спасти соратников или дать рейду буст и ускорить прокачку. Поскольку врагов у нас не осталось, худшего игрока дня зрителям приходилось выбирать из наших. То Нобу, то Артемиус, то Лисгафт, то вечно всем недовольный и ворчливый Хелфиш получали на весь день какой-нибудь убойный дебаф и тормозили рейд. Логика в выборе зрителей пропала, казалось, они указывают на худшего от фонаря. Чтобы понравиться публике, некоторые взялись за старые фокусы и опять начали красоваться. Мишель на пару с Дионом сочиняла и пела песни. Нобу между боями вел кулинарные шоу, Ольга танцевала, Добряк создавал шуточные зелья, от которых менялся голос или внешность. Даже Анна, хоть и не стала снова ваять скульптуры боссов, эротично выгибалась при каждом замахе копьем, позволяя вываливаться тому, что приковывало взгляды всей мужской половины рейда. Хорошо хоть Джокер угомонился, инженера вернули в группу. Больше всех усердствовал Цветик. Он и рэп зачитывал, и поэмы сочинял, всех этим отвлекая. Кара пришла откуда не ждали. Дня два назад он доигрался, достав даже зрителей, и стал худшим игроком дня, получив жажду крови. Поэт вызвал всех нас на дуэль и подло рубанул по шее неожидающего подвоха друга-ювелира. Мейстер выжил, но остался крайне недоволен. Мне же пришлось отправить Светика в литургию, а потом запереть на очищенном уровне. Деспоту было приказано не выпускать его. «Смех сквозь слезы», — комментировал Октиус, отображая это в хайлайтах. «Мистер Ноусен, вините ли вы себя за эту ошибку? Ведь из-за нее вы самый отстающий по уровням». Поэт скривился, кивнул и осушил бокал до дна. Вспоминая прошедшие дни, я радовался больше всех. Так меня достали игры. Бои с боссами сливались в один, я практически не вылезал из ясности. И происходящее стало казаться нескончаемым сном, прерываемым только для учебы. Ведь даже ночью мне снились кошмарные зарубы с демонами. Радовало то, что рейд постепенно сыгрался. Никто больше не косился ни на Дестини, ни на Мари, Диона или Лисгафта. Друид так и вообще подружился с Цветиком, а Дес с Мари влились в женскую компанию. Теперь при любом несправедливом на их взгляд разделении лута, дамы, как стайка курочек, набрасывались на лут мастера Хелфиша. Отель Румунд и Ира опустел после вылета гейзеров. Клуб Бум-Бум, куда я как-то забурился со всеми, будто вымер. Осталась только моя группа и их близкие. Я подозревал, что союзники ночевали прямо там, но сам лишь раз составил им компанию, предпочитая перед сном учиться. Еще разок провел вечер со сверстниками из Т-модуса и присоединившейся к нам Анастасией, поиграли в баскетбол. Дважды прогулялся вокруг замка с Дестини. Как-то позавтракал наедине с Анной, и девушка мне рассказала о Тиссе, которая хоть еще и не вошла в состав белых амазонок, но жила с основным составом на частном острове. «К нам наведывается Лиам, племянник Элизабет», — поделилась Анна. «Мерзкий тип, но племянник Лан Лида, а потому девчонки позволяют ему то, что не позволяют другим». «И Тисса?» «Конечно, девочка увлеклась им», — улыбнулась амазонка. «Он для нее что-то типа принца на белом коне». Но между ними ничего не было, если ты об этом. Девчонке нет 16, Элизабет скандалы не нужны, репутация клана святое. Эта информация, сказанная будто между делом, не сказать, что взволновала, но на сердце почему-то полегчало. Но больше всего я общался с Ренатой и Вито. В основном по делу, но в разговорах постоянно проскальзывали житейские шутки, и мы с разрушителем и снайпером стали, если не друзьями, то близкими товарищами. Фарм опыта и экипировки шел достаточно спокойно, не считая нескольких боссов с особой механикой, проблематичной даже для меня. На 400-м этаже снова встретили шутника Ридика. Босс оказался таким шустрым, что двигался наравне со мной в ясности, успевая пошутить над каждым в рейде. Это был почти вайп, но я все-таки добил трехрогового демона в шутовском колпаке, а потом вернул потерявших уровни союзников из духовных оков. К этому моменту с боевыми навыками группы все уже было хорошо. Кинжалами тот же мейстер овладел лучше, чем в свое время инфект. Вот только обилием приемов похвастать не мог. Учителей-то здесь не было. В этом плане ремесленники напоминали меня. У нас не имелось классовых боевых навыков, в отличие от того же Кицаля. Ясное дело, что разрушитель при том же ранге владения оружием наносил куда больше урон, чем поэт, скульптор или ювелир. Она, кстати, развела копья до 3-го ранга и научилась метать их призрачные копии. Так что при необходимости могла перевоплотиться в рейнджа. 500-й этаж задержал нас на весь день. Сначала ничто не предвещало беды. Спокойно вскрыли печать, вошли внутрь. Но вместо унылого, слабо освещенного данжа оказались в просторных королевских покоях. Стены, обитые красным бархатом, трепещущие магические факелы, широченные кровати с шелковыми перинами, в шкафу из красного дерева серебряные статуэтки, дальше стулья-троны, тарелка с фруктами на столе, бутылка вина. Внезапно меня разморило, захотелось расслабиться и лечь в одну из кроватей, утопив затылок в мягкой подушке. «Может, побудем тут?» — предложил Джокер и потянулся за вином. «Отдохнем?» «Не нравится мне это», — прорычал Хелфиш, водя ружьем из стороны в сторону. «Не расслабляемся, ищем босса», — проговорил Кицаль и шагнул вперед. «Если босс не идет к рейду», — шепнул мейстер и смолк. Глаза его остекленели, на губах застыла блаженная улыбка. Я повернулся и увидел самую совершенную в мире женщину. Ее звали Вирго, водопад каштановых волос, губы ягоды, обнаженная высокая грудь, крутые бедра. Если и существовал где-то венец творения, то это была она. На задворках сознания пульсировала мысль о том, что восемь ног, которые нижней своей частью скорее напоминали крабьи, чем человечьи, это ненормально, но от демоницы исходил кружащий голову запах. За право прикоснуться к ней я готов был душу продать. «Да уж неловко вышло», — прокомментировал Октиус. «Мощнейшая аура соблазнения вкупе с прочими эффектами Виргу и могучий рейд можно брать голыми руками». Аура сработала на всех, включая девчонок. Так мы и стояли, тупо пуская пузыри и пялись на соблазнительницу. А она активизировалась. Слилась с каждым в жадном поцелуе, впрыскивая парализующий бессрочный токсин. Потом поочередно быстро и ловко раздела каждого и завернула в шелковистую паутину. Сноровисто перебирая руками, коих тоже обнаружилось восемь. И все это под мурлыканье с нежными касаниями. «Рви когти, соратник!» Безуспешно надрывался за порогом деспот. «Никто не может устоять против чар Вирго!» «Грок-хр, грок-хр, грок-хр!» Слышали зрители. Если бы демоница просто прикончила нас, все было бы просто. Да, потеряли бы десятки уровней, но пошли бы дальше и зачистили пару этажей, чтобы вернуть утраченное. Но Виргу нас не убивала, высасывала по чуть-чуть крови и плоти, внимательно отслеживая, чтобы никто не погиб раньше положенного. А я даже награды не мог использовать, да и не думал о них. В тот момент я желал только одного – остаться здесь навсегда и целоваться с Виргу. В общем, полдня мы потеряли, а на утро нашли себя на кладбище. Каждый лишился более 40 уровней. Виргу мы пропустили и дальше стали еще тщательнее планировать бои. Но все равно еще не по разу погибли и те, от кого я ждал этого меньше всего. Топовые опытные бойцы – Хелфиш, Кицаль и Дестини. Союзники отстали от меня на 200 уровней, и я уже не верил, что они помогут в бою с Авадоном. Стало понятно, что пройти игры, убив финального босса, практически невозможно. Здесь просто не хватит мобов, чтобы сравняться с ним. Для этого нужно убить более 200 000 равных тебе противников. Даже укладывая по мобу в секунду, достигнуть этого можно лишь за неделю. Я же научился не только думать за себя, но и учитывать возможности соратников. Благодаря моим главным козырям, устойчивости, безоружному бою и ясности, мы легко проходили толстых и физически сильных боссов. Но на таких, как Вирго, система давала сбой. И чем ниже мы спускались, тем больше несли потерь. К 600-му этажу почти вся группа еще больше от меня отстала. Мейстер сегодня умудрился умереть трижды на обычных мобах и потерял больше 100 уровней. Посоветовавшись с Кицалем и Хелфишем, я решил дальше качаться один. Возражения это не вызвало, и я отправился вниз. Вломился на 645-й, вынес босса и до конца дня в одиночку фармил мобов, к вечеру достигнув 636-го уровня. «Давно бы так», — шептал внутренний голос, тот самый, что радовался зачистке, устроенной Гейзерихом. В общем, не зря Октиус так пристально смотрел на меня в начале вечера, когда говорил о двух способах победить на играх. Общий путь к победе сложнее, и после того, как ведущий напомнил мне о предыдущих днях, это стало кристально ясно. Мерзкий голосок внутри вкрадчиво зашептал, что на кону жизни миллионов неграждан. Раздираемый противоречиями, я впал в уныние, а Октиус завершил обзор. «Итак, завтра последний день, а потому выбирать лучшего и худшего игрока дня не будем. Все должны быть в равных условиях. Портал, открытый в окаянную брешь эльфийским королем Эйнионом, закроется, и души выживших призванных затянет в Дисгардиум. Сколько душ вернется — вопрос». Гай Берон задержал на мне взгляд и продолжил, глядя в глаза. «Вступит ли рейд скифы в последний бой с Авадоном? Или договорится и выберет сильнейшего? Вопрос остается открытым. Завтра все узнаем!»